Незнайка, слушай, мы любим пакости, но это уже слишком. Фордж, не слушай его и просто продолжай. Джордан, это великолепно. Дред, мне же идет это платье. Я завязала последний бантик на волосах обращенного Джорджа и залюбовалась своим творением. Золотые локоны, заплетенные в хвостик и обвязанные розовыми лентами. Платье, облегающее хрупкую женскую фигурку. Белые туфельки на красивых женских ножках. Незнайка, Перси это точно не понравится. Фордж, ему нравится Адри Уильямс, так что все норм. Незнайка, если Перси узнает, откуда у нас ее волос, то убьет меня, заключил парень. Как-то раз, мы решили просто прогуляться до запретной секции в библиотеке и не ожидали беды. Почему здесь две миссис Норрис? Пробормотал Дред, почесывая затылок. Мне кажется, миссис Норрис завела подружку, ответил Незнайка. Незнайка, я не думаю, что все так запу. Начало говорить я. Миссис Норрис изменяет Филчу. Внезапно заорал Фордж. Очень жаль вас разочаровывать, мистер Уизли, но это просто я. Однако, я все еще могу назначить вам наказание, ответила МакГонагалл. А учителям вас даже различать не нужно, завистливо проворчал Джордан. А может, прикольнемся над Снейпом, предложил Фордж. Поддерживаю, выкрикнул Дред. Мне кажется, это хоро. Начал было соглашаться Незнайка. Кто-то хочет проснуться с фиолетовыми зубами. Совершенно серьезно спросила я. А меня недавно Филч отчитал ни за что, неожиданно вспомнил Джордан. 4. Уже конец года, ребята узнали, кто такой Николас Фламель. А еще они обиделись на меня, потому что потратили так много времени из-за меня же. Обижались они минут 10, до того самого момента, как им понадобилась домашка по трансфигурации, а Гермиона не дала списать. Кстати, стоит заметить, что под моим влиянием гриффиндорцы стали более благоразумными и даже не полезли в запретный лес, а потому и в наказание за это не получили отработку там же. Впрочем, это не произошло, а значит теперь и не важно. Норберта, дракона, которого решил приручить Хагрид, ребята отдали брату Рона без меня, за что на этот раз я на них немного пообижалась. Тоже примерно минут 10. Экзамены были сданы и все оказались очень простыми. Простыми для меня и Гермионы. Дракона мучился с трансфигурацией, а Гарри и Рон жаловались на историю магии и зельеварения. Невилл вообще тихо всхлипывал. Он сдал зельеварение хуже даже Рыжего и Шрамоголового. Я, разумеется, пообещала, что в следующем году объясню ему этот предмет так, что он станет лучше даже того же Снейпа. Однако, естественно, приукрасила. Наконец настал очередной четверг. Я с самыми лучшими мыслями вошла в кабинет преподавателя по зельям и прямо на меня взорвалась какая-то жидкость. «Не волнуйтесь, Лавгуд, это всего лишь неудавшийся Феликс Филицис», — успокоил меня Снейп. «А почему без мисс?» — уточнила я, раздумывая над тем, как может среагировать неудавшийся Филицис. «Много чести», — бросил он без привычной стали в голосе. Я улыбнулась и подошла к профессору. «Вы уверены, что энергично перемешали и потом уже нагрели котел, а не наоборот?» «Профессор, значит, не уверены», — качнула я головой и взяла деревянную ложку, которой обычно мешают зелья. Ложка почему-то оказалась скользкая и упала мне на ногу. «Ай-яй-яй, Лавгуд, думаю, вам сегодня стоит посидеть в комнате и никуда не выходить. Кажется, испорченный Феликс Филицис сработал противоположно тому, как должен был», — покачал головой профессор. «Сегодня мы не поработаем над зельем для оборотней». «Поняла», — согласилась я и, зацепившись за ту самую ложку, ударилась об стеллаж с зельями и опрокинула половину содержимого. «Уходите, Лавгуд, уходите». Я быстренько вышла из кабинета и, аккуратно пройдя по лестнице, но все же трижды упав, подошла к гостиной Слизерина. «Пятновыводитель Бледзера», — пробормотала я пароль, но стена так и не сдвинулась. «Нет, только не говорите мне, что пароль изменили». Просидев полчаса у стены, я успела много чего обдумать. Например, что мне повезло, ведь сегодня нет никаких экзаменов. Какие экзамены в 6 вечера? Тут же оборвала я эту мысль и уткнулась в колени. «Ты не замерзла?» — спросил мальчишечий голос и я подняла голову. Теодор Нот смотрел на меня, лучась белозубой улыбкой. Он оказался слишком вежливым, потому что даже не подал вида, что заметил мой необычный внешний вид. Я покачала головой, и он пожал плечами. «Если тебе плюют в спину, значит, ты впереди», — сказал он, обращаясь к стене и прошел внутрь, а я — за ним. Новый пароль оказался достойным Слизерина, но это как-то сразу забылось. «Ни слова, Малфой, не говори ни слова», — прошипела я, зная, что выгляжу не лучшим образом. Белые волосы каким-то образом позеленели от неудавшегося зелья, а мантия порвалась в самых необычных местах, а мое великолепное лицо сейчас намного бледнее, чем обычно. «Хей, Лавгуд, классная прическа», — заметил Забини и скрылся за дверью в спальню под уничижительным взглядом. «Миллиметров, Мара, не хочешь пройтись?» — спросил Драко, нервно перебирая пальцами. «Не очень, да ладно тебе, значит, как со старшаками гулять, так ты всеми руками и ногами за, а как со своими однокурсниками так нет. Ладно, Малфой, но потом не жалуйся». Я нервно покачала головой, и мы вышли из гостиной. 5. Не успели мы дойти хотя бы до первой лестницы, как наткнулись на что-то невидимое, и я начала стремительно падать, слава Мерлину и основателям, меня словил Драко, не дав встретиться с полом. «Ребят, аккуратнее», — шикнул на нас голос Рона, и из ниоткуда появилась голова Гермионы. «Ох, канон, Мара, это точно не ругательство», — уточнил у меня Поттер, пока Малфой закрывал нас под мантией. «Уже не знаю, Потти», — покачала я головой. «А это полезная штука», — только и сказал Драко, смотря на мантию, как у подножия лестницы нарисовалась миссис Норрис. «Может, пнуть ее, давно мечтал об этом», — прошептал Рон в ухо Гарри, но тот отрицательно помотал головой. «А я уже буркнула я, чуть не упав по неизвестным причинам. Мы аккуратно прокрались мимо кошки, и хотя миссис Норрис внимательно смотрела на нас своими напоминающими лампы глазами, она точно нас не видела, потому что ничего не предприняла. Наверное, это какое-то кошачье чутье. Больше нам пока никто не попадался. Но, стоило подойти к лестнице, ведущей на третий этаж, как вдруг нарисовался напевающий какую-то мелодию Пивс. Он что-то делал с лежавшим на лестнице ковром. Судя по всему, готовил сюрприз для школьников, которые, ступив на этот ковер, должны были споткнуться и упасть. «Кто здесь?» — внезапно спросил Пивс, когда мы приблизились к нему. Его злобные черные глаза стали еще злее. «Я знаю, что ты здесь, хотя я тебя и не вижу. Ты дух или привидение? А, может быть, школьник?» Пивс поднялся в воздух и завис там, внимательно глядя в нашу сторону. «Надо позвать Филча», — задумчиво проговорил Пивс. «Сказать ему, что по школе шляется кто-то невидимый». «Пивс», — произнес Драко хриплым шепотом, — «у кровавого барона есть свои причины на то, чтобы быть невидимым». Пивс от страха чуть не упал на лестницу. Он был уже у самой земли, когда спохватился и завис, едва не касаясь ступеней. «Извините, ваша кровавость, господин барон», — подобострастно заявил он. «Я ошибся, о, я ошибся. Я вас не узнал. Конечно, я не мог вас увидеть, ведь вы невидимы. Простите старому Пивзу его глупую шутку. Прошу вас, сэр, у меня тут есть дела, Пивс», — проскрипел Драко. «Не появляйся здесь сегодня ночью». «Разумеется, сэр, конечно же я так и сделаю», — испуганно пробормотал Пивс, взмывая в воздух. «Желаю вам успеха в ваших делах, господин барон, и не буду больше вас беспокоить». И Пивс поспешно скрылся. «Гениально, Малфой», — прошептала я. Несколько секунд спустя мы стояли перед дверью, ведущей в запретный коридор. Дверь была распахнута настежь. «Ну что ж», — спокойно произнес Гарри, — «значит, Снейп уже прошел мимо пушка». «Вы что, считаете, что это Снейп?» — удивилась я, но потом уточнила. «Вы идиоты, если ты хочешь уйти, то мы не обидимся», — прошептал мне в самое ухо Рон. «Можешь взять мантию, здесь она нам уже не понадобится, и идти, чтобы не огорчиться в своем дорогом Снейпе. ТЦ, не будь дураком», — посоветовал Драко. «Она не уйдет, это же Мара», — подтвердила Гермиона. Раздался раскатистый громоподобный рык. «Пес не может нас видеть, но все же повернул голову в нашу сторону, принюхиваясь всеми тремя носами. Мантия не могла помешать ему нас обнаружить, что это валяется у него под ногами», — прошептала Гермиона. «Похоже на арфу», — ответил Рон. «Должно быть, это Снейп ее здесь оставил. Пушок засыпает, когда слышит музыку, и просыпается, когда она замолкает», — напомнил нам Гарри. «Ну что, начали?» Гарри поднес к губам какую-то новенькую флейту и дунул. «Мне очень захотелось прикрыть уши от этого шедевра, но Церберу, кажется, нравится». Не было никаких сомнений в том, что он уже крепко спит. «Продолжай играть», — шепнул Рон, когда мы сняли с себя мантию и медленно двинулись к люку, который охранял пушок. Жаркое зловонное дыхание, вырывавшееся из трех пастей, чувствовалось все сильнее. «Думаю, мы легко откроем люк», — заверил нас Драко, вставая на цыпочки и бросая взгляд за спину пушка. «Хочешь пойти первый, Мара, если я умру, на надгробной плите напишите. Она умерла из-за тупости своих гриффиндорских дружков. А как же я? Обиженно спросил Малфой. И слизеринского оболтуса. Мне больше нравится слизеринский принц. Я покачала головой и посмотрела внутрь. Ничего не видно. Темнота. Лавгуд, думаю, вам сегодня стоит посидеть в комнате и никуда не выходить. Кажется, испорченный Феликс Филицис сработал противоположно тому, как должен был. Всплыли в голове слова Снипа, и я в который раз прокляла себя за то, что связалась таки с Поттером и всем золотым трио. Я, придерживая очки, прыгнула и, прорезав холодный воздух, приземлилась со странным приглушенным звуком, похоже, упала на что-то мягкое. Я села и огляделась. Глаза еще не привыкли к темноте, но было такое ощущение, словно я сижу на каком-то растении. Вспомнив канон, я как можно медленнее начала отходить от дьявольских силок или силков. Не знаю, но, посмотрев вверх, на просвет в потолке крикнула. Плита не понадобится, прыгайте, но потом сразу очень медленно отходите. Здесь дьявольские силки. Ребята один за другим прыгали и, очень медленно, словно находится около миссис Норрис, отходили подальше. Последней была Гермиона, и когда она приземлилась, мы прошли в сторону единственного каменного прохода, который вел отсюда. Все, что было слышно, кроме наших шагов, разумеется, были капли воды, падающие со стен. Коридор резко пошел вниз. «Слышите?» – прошептал Рон. Мы прислушались. Откуда-то сверху доносилось мягкое шуршание и тихий звон. «Думаешь, это привидение?» – спросил Гарри Рона. «Не знаю». Рон пожал плечами. «Но вообще похоже на крылья». «Ну, а вот и комната для ловцов. Куча ключей с крылышками летают по всей комнате. Немного в стороне висит метла, на которой нужно поймать требуемый ржавый ключик». Я плюнула на эту чепуху и, вытянув руку с палочкой вперед, гаркнула, что есть сил. «Бомбарда Максима!» И старенькая дверь разлетелась в ржавые щепки. «Можно было и аккуратнее», — заметила Гринджер. «А еще можно было потратить целую тучу времени на поиски нужного ключа», — ответила в тон ей я. «Ключа? Какого ключа?» — удивился Рон и присмотрелся. «Это ключи». В это время Драко с силой потянул его в следующий зал. В следующем зале было настолько темно, что вообще ничего не было видно. Однако, стоило нам сделать несколько шагов, как комнату внезапно залил яркий свет. Все, кроме меня, от изумления вытаращили глаза. Мы стоим на краю огромной шахматной доски, прямо за черными каменными фигурами, которые были выше всех, даже долговязого Рона. На другой стороне доски стояли белые фигуры. Ребята, и даже я, поежились. У белых фигур, в отличие от черных, отсутствовали лица. «И что нам теперь делать?» – прошептал Гарри. «По-моему, ответ вполне очевиден», – заметил Рон. «Мы должны выиграть, чтобы оказаться на другой стороне зала. Там, за белыми фигурами, виднелась еще одна дверь. И как же нам выиграть?» – нервно спросила Гермиона. «Я думаю», – сказала я, поднимая палочку. «Нам нужна бомбарда Максима». «Нет», – всколыхнулся Рон. «Нельзя так обращаться с шахматами». «Ладно, ладно, но давай быстрее», — опустила палочку я. «Вообще-то я все еще не согласна с парнем, но мне не очень горит экспериментировать после неудавшегося Филициса. И так радоваться надо, что от первой бомбарды меня не разнесло на кусочки». «Командуй», — кивнул Рону Гарри. «Гарри, Драко, займите места слонов. Мара, ты на место ладьи. Гермиона, ты будешь королевой», — распорядился Рон. «А я буду конем. Белые всегда начинают», произнес Рон, глядя на ту сторону доски. «Ага, вот и оно». Игра была довольно жаркой. «Драко, переместись на 4 клетки вперед», — скомандовал Рон. Протыкать его мечом белая королева не стала. Она просто коснулась его рукой, и Малфой рухнул, как подкошенный. Гермиона вскрикнула. «Я достала волшебную палочку». «Дышит», — с облегчением сказал Поттер, который находился ближе. «Просто сознание потерял». «Слава Мерлину!» — воскликнула я. Рон выдохнул. «Мы почти у цели», — вдруг лихорадочно зашептал Рон. «Дайте мне подумать, дайте мне подумать». Белая королева повернула к нему свое отсутствующее лицо. «Да», — тихо произнес Рон. «Это единственный способ. Мне придется пожертвовать собой». «Нет», — дружно запротестовали Гарри и Гермиона. «Но это шахматы», — крикнул в ответ Рон. «Здесь приходится идти на жертвы. Я сделаю один шаг вперед, и она меня заберет, и тогда ты, Гарри, сможешь объявить королю шах и мат. И вообще не психуйте. Драко вон уже выбыл и спокойно спит». Рон потерял сознание, как и остальные, А король бросил корону под ноги Гарри. «Что делаем дальше?» Обеспокоенно посмотрела на лежащих ребят Гермиона. «Нужно идти», — тихо сказал Гарри. «Как думаете, что будет дальше?» Гермиона, не задумываясь, выпалила. «Со стеблем мы разобрались, я хотела сказать, с ее дьявольскими силками. С Флитвиком тоже наверняка это он заколдовал ключи. МакГонагалл оживила шахматные фигуры. Это ее работа. Остается Квиреллу. И затем, Снейп. Готовы?» — шепнул Гарри. Мы кивнули, и Гарри потянул дверь на себя. Внутри оказался полудохлый тролль в отключке. «Хорошо, что нам не пришлось с ним сражаться», — прошептал Гарри, затаив дыхание так, как несло невыносимо. Гарри аккуратно приоткрыл следующую дверь и с опаской заглянул внутрь. Посредине комнаты стоит стол. На нем выстроились в ряд 7 разнокалиберных сосудов, наполненных какими-то жидкостями. Тролля здесь поставил Квиреллу, а Снейп с ним разобрался, шепнул Гарри. Хватит обвинять во всем профессора Снейпа, но меня никто не слушал. Значит, нам остается победить заклятие Снейпа. Только вот, что нам делать с этими сосудами, шепнула Гермиона. Гарри подошел к столу и вдруг позади нас из-под пола вырвалось пламя, отсекая путь назад. Судя по ярко-фиолетовому цвету, это волшебный огонь. Тут же языки огня заплясали перед той дверью, которая находилась впереди. Ну и, разумеется, мы оказались в ловушке. Смотрите. Гермиона схватила со стола свиток пергамента, она начала читать вслух, немного запинаясь. Впереди опасность, тоже позади. Но две из нас помогут, ты только их найди. Одна вперед отправит, еще одна, назад. В двух вино всего лишь, а еще в трех, яд. Ты хочешь здесь остаться на долгие века? Тогда ищи, к тому же подсказка тебе дана. Во-первых, как бы ловко ни скрывался яд, найти его несложно, от вина левый ряд. Второе, в крайних бутылях налито не одно и то ж, но если вперед тебе надо, помощи зря ты ждешь. Затем ни в большой, ни в малой смерти ты не найдешь, а если из второй слева и второй справа глотнешь, сам убедишься, налито одно и то же в них, хотя на взгляд они разные. Но это уже в-четвертых. Гермиона глубоко вздохнула. Гарри поразило то, что она улыбается. Этого он ждал от нее меньше всего. «Гениально», — произнесла Гермиона. «Это не магия, это логика. Логическая задача. Между прочим, многие величайшие волшебники были не в ладах с логикой, и, попади они сюда, они остались бы здесь навечно, как и мы», — мрачно вставил Гарри. «Разве не так?» «Разумеется, нет», — удивилась Гермиона. «В свитке есть все, что нам надо. На столе 7 бутылей. В трех находится яд, в двух – вино. Еще одна даст нам возможность вернуться обратно, а седьмая пропустит вперед. А как мы узнаем, из какой мы должны отпить?» – поинтересовался Гарри. «Просто найти ту, в которой меньше всего жидкости», – ответила я, и ребята удивленно посмотрели на меня. «Что, Гермиона, ты сама сказала включить логику?» «Я ее включила. Если кто-то уже там, то он сделал глоток». Ребята взглянули на крошечную бутылочку. «Но здесь хватит только на одного из нас», — заметил Гарри. «Здесь только на один глоток». Они посмотрели друг на друга. «А какая даст тебе возможность пройти через фиолетовый огонь?» — поинтересовался Гарри. Гермиона ткнула пальцем в крайнюю справа круглую бутыль. «Вот вы из нее и глотнете», — произнес Гарри. «Нет, в самом деле, вернитесь и заберите парней. А когда доберетесь до комнаты?» Но я не дала ему договорить. «Мне сегодня, может, и не везет, но нашему врагу тоже, потому что у меня плохое настроение. А если ты пойдешь сам, то оно испортится еще сильнее и бомбарда Максима обрушится на тебя». «Но, Мара», — протестовал Поттер, — «здесь можно сделать два глотка, присмотрись, маленьких, но два». «Ладно, но, Гермиона, иди забери парней, а мы скоро присоединимся». Я протянула ей левую бутылочку с зельем от огня. «Иди», — поддержал меня Гарри. Зелье на вкус было холодным, очень подходящим для своего результата. На какое-то мгновение огонь закрыл от нас то, что находилось впереди. А затем мы оказались в следующем зале. Последнем зале. Однако тут уже кто-то был. Квиреллу. «Вы», — изумленно выдохнул Гарри. Я пожала плечами и немедля вскинула руку с палочкой. «Нет-нет-нет», — пожурил меня двухголовый и щелкнул пальцами. В тот же момент веревки появились словно из ниоткуда и впились в мою кожу. «Но я думал», — ошеломленно пробормотал Гарри, — «я думал, что Снейп, Северус». Квиррелл расхохотался, и это было не его обычное дрожащее хихиканье, но ледяной, пронзительный смех. «Да, Северус выглядит подозрительно, не правда ли? Похож на огромную летучую мышь, парящую по школе и хватающую невинных учеников. Он оказался мне полезен. При наличии такого снипа, никто не мог заподозрить бедного зазазайкающегося профессора Кверрелла. Но Снейп пытался убить меня, воскликнул Гарри, ухватившись за спасительную нить. Нет, нет и нет, Кверрелл категорично замотал головой. Это я пытался убить тебя, Поттер. Твоя подруга мисс Грейнджер случайно сбила меня с ног, когда бежала к Снейпу, чтобы подпалить его мантию. Я упал, и зрительный контакт прервался. Мне не хватило нескольких секунд, чтобы сбросить тебя с метлы. Конечно, ты бы давно был мертв, если бы Снейп не пытался спасти тебя. Ведь это именно он бормотал себе под нос контрзаклятие. Снейп пытался меня спасти, Гарри, а может ты поможешь мне. Но меня, конечно, решили все вот так разом игнорировать. Разумеется, холодно подтвердил Кверреллу. А как ты думаешь, с чего это он решил судить следующий матч? Он пытался помешать мне сделать это снова. Это на самом деле смешно. Ему вовсе не надо было так стараться. Я все равно ничего не мог сделать, потому что на матче присутствовал Дамблдор, а все преподаватели решили, что Снейп хочет помешать сборной Гриффиндора одержать победу. Так что Снейп сам себя подставил и стал весьма непопулярной личностью. Зря терял время, потому что сегодня ночью ты все равно умрешь. Кверреллу щелкнул пальцами. Появившиеся из пустоты веревки впились в Гарри, крепко связывая его. Ты слишком любопытен, чтобы оставлять тебя в живых, Поттер, пояснил Кверреллу. Ох, ну и мисс Лавгуд тоже не промах. Это ведь вы так любезно пригласили в мою комнату Дакси. Ох, так вы заметили, вам понравилось? Кверреллу скривился и сделал вывод, что общаться с такой невоспитанной особой плохо для его здоровья. Так это вы впустили тролля? Со все возрастающим недоумением спросил Гарри. Ну конечно, Кверреллу, кажется, был удивлен тем, что Гарри никак не может понять, что происходит. Я наделен особым даром управляться с троллями. Видел, как я обошелся с тем, мимо которого ты прошел по пути сюда. К сожалению, пока все преподаватели искали тролля, Снейп, который уже подозревал меня, пошел прямо на третий этаж, чтобы меня перехватить. И, мало того, что троллю не удалось тебя убить, так еще и эта трехголовая псина не смогла как следует укусить Снейпа и хотя бы отхватить ему ногу. Все, я так больше не могу. Ко мне, моя милая палочка, акция палочка, акция палочка, акция палочка, акция палочка, акция палочка. Гаркнула я на чертово темное дерево, та быстренько приземлилась мне в руку, и я направила ее на себя, Диффинда. И тут же Фумас, а на Гарри, Диффинда. Что происходит? Послышался удивленный голос Кверрелла, и я сделала то, чего хочу уже очень давно. Авифорс, синяя канарейка показалась нам на глаза, когда дым рассеялся. Это кто? Почему у этой птицы две головы? Удивлялся и удивлялся Поттер. Познакомься, Гарри, это твой злейший враг. Тот, кого боится весь волшебный мир, волшебник, который переплюнул Гриндевальда, темный лорд, его темнейшество самозваный лорд Волдеморт. Я указала на маленькую птичку, которая все еще долбится в зеркало. Ужасно, сказал Гарри, смеясь. И мы оба от усталости потеряли сознание. 6. Без понятия зачем, но профессора сказали нам побыть в лазарете, а потом появился старый манипулятор, работающий на благо мира. «Добрый день, Гарри Акамара», — поприветствовал нас старик. «Добрый день», — поздоровались мы в один голос. «ГМ», — он посмотрел на кучку сладостей около наших кроватей. «Знаки внимания от ваших друзей и поклонников», — пояснил Дамблдор. «То, что произошло в подземелье между вами и Кверреллом, это строжайший секрет, а потому нет ничего удивительного в том, что его знает вся школа. Кстати, я полагаю, что именно ваши друзья, Фред и Джордж Уизли, попытались передать вам в подарок сиденье от унитаза. Не сомневаюсь, они полагали, что вас это развлечет. Однако мадам Помфри сочла это несколько негигиеничным и конфисковала сиденье. Мы давно здесь, перебил его Гарри. 3 дня. Господа Рональд Уизли, Драко Малфой и мисс Грейнджер будут весьма счастливы, что вы наконец пришли в себя. Они были крайне обеспокоены твоим состоянием. Но, сэр, а как же камень? Я вижу, что он волнует вас больше всего остального. Улыбка сползла с лица Дамблдора. Что ж, поговорим о камне. Профессору Кверреллу не удалось найти его. Я появился как раз вовремя, чтобы помешать ему это сделать. Хотя, должен признать, что вы и без меня неплохо справлялись. Вы были там, воскликнул Гарри. Как только я прибыл в Лондон, сразу стало очевидно, что я должен находиться как раз в том месте, которое я покинул. Поэтому я вернулся и застал вас в бессознательном состоянии, а двухголовая канарейка очень старалась разбить зеркало. Что касается камня, то он был уничтожен. Мы с моим дорогим другом Николасом немного поболтали и решили, что так будет лучше. Но это означает, что он и его жена умрут, не так ли? Недоуменно спросила я, и Гарри, нахмурив брови, взглянул на меня. Вы знаете о Николасе? Ох, вы все разузнали. У них имеются достаточные запасы эликсира для того, чтобы привести свои дела в порядок. А затем, да, затем они умрут. Дамблдор улыбнулся, видя непонимание на лице Гарри. Да, именно Гарри, потому что я это и так понимала. Таким молодым людям, как вы, это кажется невероятным. Но для Николаса и Пернеллы умереть, значит лечь в постели и заснуть после очень долгого дня. Для высокоорганизованного разума смерть – это очередное приключение. К тому же камень – не такая уж прекрасная вещь. Представьте себе, он может дать столько денег и столько лет жизни, сколько ты захочешь. То есть две вещи, которые в первую очередь выберет любой человек. Но беда в том, что люди, как правило, выбирают то, что для них является наихудшим. Воцарилась тишина. Дамблдор что-то мурлыкал себе под нос и рассеянно улыбался. Ну что ж, а теперь достаточно вопросов. Я предлагаю вам заняться этими сладостями. О, дроже на любой вкус, Берти Ботс. В юности мне не повезло. Я съел конфету со вкусом рвоты. И боюсь, что с тех пор я несколько утратил к ним интерес. Но вот эта конфетка кажется мне вполне безобидной. Как вы считаете? Дамблдор улыбнулся и закинул в рот золотисто-коричневую карамельку. И тут же поперхнулся. Не повезло, выдавил он. Вкус ушной серы. Не самый приятный на свете. Ты не находишь? Как раз для тебя, старый интриган, подумала я и рассмеялась. Гарри поддержал, а после и Дамблдор. В общем, мы просто насмеялись от души. Милая, как прошел учебный год? Спросил папа, попивая травяной чай и подавая одну из чашек мне. Я превратила Волдеморта в канарейку. Я люблю птичек, сказала Луна, взяв одну из чашек чая и закусывая шоколадным печеньем. Молодец, дорогая, кивнул папа и тоже взял печенье. За что люблю свою семью, так это за то, что они относятся ко всему спокойно. Примечание к части. Бичина. Глава 10. Глава 10. Лето закончилось. За эти два месяца я получила множество писем от друзей, а также прошла всю школьную программу до середины шестого курса и прочла около 7 книг по некромантии и анимаги. Да, я начала тренироваться в анимаге, и у меня даже начало получаться. Месяц с листом мандрагоры, это, конечно, было жестко, но остальное я вполне спокойно пережила. Но, почему-то, обращение у меня не очень получается. Луна, ты собрала все вещи? Спросил папа. Да. А ты, Мара? Разумеется. Молодцы, девочки. Тогда давайте отправляться на Хогвартс-экспресс. 1. Мы с Луной заняли самое последнее купе в поезде и сразу заварили чай. Мара, ты же на Слизерине? Спросила немного обеспокоенная Луна. Да, а что, боишься? Ухмыльнулась я. Нет, конечно, ответила сестра так, будто я спросила несусветную глупость. Я просто подумала, что могу не попасть на твой факультет, а я хочу к тебе. Ты ведь не видишь мозгошмыгов, а это очень опасно. О, Луна, не стоит так волноваться, качнула я головой. Все будет хорошо, мозгошмыги меня не донимали раньше, значит и сейчас не будут. А факультет? Конечно, я хочу, чтобы сестра была со мной, поближе, ведь в каноне над ней вечно все подшучивали. Но Слизерин не для нее. Я уверена, что смогу защитить ее и на другом факультете. Насчет него тоже не бойся, ты должна попасть туда, где тебе больше всего подходит. И если это не Слизерин, то ничего страшного, милая, я мягко улыбнулась. Нам ведь никто не запретит быть вместе. Ты права, как всегда, Луна вздохнула, успокоившись, и отхлебнула чай. О, Мара, послышался знакомый голос. А мы тебя искали. В дверях появился долговязый блондин с немного растрепанными волосами. «Кто вы? Я вас не знаю», — решила пошутить я. «У меня нет никого знакомого с такой прической». «Ох, Мара!» — простонал Драко Малфой. «Скажи ему, так очень идет?» — появилась за парнем Гермиона Грейнджер. «Я писала ему о прическе все лето, и вот он наконец появляется с, та-да-да-дам, новой прической. МГМ!» — кивнула я, отпивая чай. За ребятами появился Невилл Лонгботтом. «Привет!» Поздоровался он. Я заметила, что вокруг друзей крутятся какие-то странные разноцветные существа. Может, мода какая пошла? Ладно, заводить их я не хочу, так что пусть сами развлекаются. Ребята, не спрашивая, ввалились в купе, уселись и только когда Луна предложила им чай, заметили ее. А, вторая Мара, вскрикнул Драко по-настоящему испугавшись. Мои брови полетели вверх. Нет, вообще-то это моя сестра, Полумна Лавгуд, представила я сестру ребятам. Я, Гермиона Грейнджер, улыбнулась девочка. Меня зовут Невилл Лонгботтом, смущенно помахал ей рукой мальчик. Драко Малфой, представился блондин и несколько раз перевел взгляд с Луны на меня и обратно. Если присмотреться, то вы совершенно разные, заметила Гермиона. Например, у Мары волосы длиннее и кожа бледнее, а еще она носит очки. И это очень заметно, плюнул Драко и взял предоставленную чашку чая. Какая гадость, на этот раз по-настоящему отплевался мальчик. Это чай из трав, наш папа очень его любит, Мара тоже постоянно пьет его, сказала Луна. Какой разнообразный вкус, выкрутился Малфой, но чашку отставил. Чуть позже к нам подсели близнецы Уизли, Ли Джордан и Седрик. О, Луна, привет, поздоровался с малышкой последней. На первый курс, да, чаю. Луна уже потянулась к чайничку, как Дидгари схватил ее за руку. Я лучше печенье поем, нервно сказал он, отдернув руку. Хорошо, спокойно сказала сестра и продолжила пить чай. Вы так похожи, заметили близнецы. Не так, как вы, сказала им Джордан. Но очень похожи, закончили близнецы за него. Вы не видели Поттера и Рона? Без стука зашел к нам Перси Уизли. Я уже все вагоны обошел, их нигде нет. Не волнуйся, староста, скорее всего они просто опоздали на поезд, успокоила его я. До школы как-нибудь доберутся. Парень все еще выглядел очень неуверенно, поэтому я подвинула нас с Гермионой и Невиллом и освободила ему место. Нет, спасибо, я там, в самом начале поезда. Там выделили вагон для старост. Так ты у нас староста, Перси, жутко удивился один из близнецов. А что же ты не сказал, мы ведь и не знали. Перестань, он, кажется, что-то нам говорил, встрял в разговор второй близнец. Как-то раз, или два, подхватил первый, или три, продолжил второй, или все лето, два, подряд. Все рассмеялись, а покрасневший Перси вышел из нашего, переполненного по самое не могу, купе и устремился в вагон для старост. После этого старшекурсники нас тоже оставили, и мы с Гермионой, Драко, Невиллом и Луной остались одни. Мне очень понравилось слушать рассказы друзей об их приключениях этим летом, но мне чертовски не понравилось, когда к нам в купе зашло несколько старшекурсников со Слизерина. Люциан Бау, Перегрин Деррик и Эдриан Пьюси, в особенности, ворвались в наше купе и, нагло усевшись рядом с Драко и мной, попытались выгнать гриффиндорцев. «Вы что, обнаглели?» – удивилась я, на что меня тупо проигнорировали и забрали палочку. «Да я тебя убью за это!» – гаркнула я, не сдерживая эмоций. «Расслабься, мы зашли просто поболтать!» – Перегрин Деррик ткнул меня локтем в бок и подмигнул. «У старшекурсников все же получилось выгнать наших очень громко кричащих друзей, и они закрыли купе. Разговор будет краток», – начал Адриан. «Вы не лезете в политику Слизерина, мы вас не трогаем!» – усекли, сопляки. Во время монолога, у него из рта брызгали слюни, что меня довольно сильно раздраконило. «А ты не боишься нам угрожать?» – спросила у него я, явно красная от гнева за то, что у меня забрали палочку. Но зато я наконец-то поняла причину такого наглого поведения власть. В прошлом году выпустились короли нашего факультета и, кажется, эта троица, а если точнее, Эдриан Пьюси, решила побороться за их место. Этот факт разозлил меня еще сильнее. То есть, это тупое создание ворвалось в наше купе, прервало нашу идиллию и выгнало мою милую сестру отсюда из-за какой-то там иерархии факультета? О, я очень зла. Ня, наглая ухмылка растянулась на его лице. Очень зря, мальчик, прошипела я. Но за место я бороться не планирую, Драко. Не в этом году, парень покачал головой, несмотря на ситуацию. Он держался холодно, и на лице его не было видно ничего, кроме презрения. «Хорошие детки», — сказал Пьюси, и они с компанией, вернув нам палочки, вышли из купе. Через секунду вбежали Джордж, Фред, Ли, Седрик, Гермиона, Невилла и Луна. Только последняя из названных была более-менее спокойна, в отличие от остальных, бегавших по купе, громко проклинавших и угрожавших уничтожить этих обнаглевших импотентов в первую же неделю в школе. «Не стоит, я о них позабочусь, спокойно попивая чай», — сказала я. «Точно?» — сразу успокоился Ли. «Да, после моего ответа успокоились и все остальные, и мы, громко попивая чай, потому что все о чем-то говорили, доехали до Хогвартса. Эта поездка перестала мне нравиться еще полчаса назад, Но вот к нам в купе ворвался бледный мальчишка со светлыми волосами и фотоаппаратом на шее. «Привет, меня зовут Колин Криви, а здесь правда есть Гарри Поттер». Возбуждением в его голосе можно было накормить всю школу. «Я слышал, что он дружит с ребятами из этого купе и хотел с ним познакомиться и...» «Вау, парень, остановись», — перебил его Драко. «Поттера здесь нет». «О, нет, а я был уверен, что он хотя бы здесь будет. Понимаете, я его нигде не смог найти, хотя обошел все купе. Мой папа, он молочник, прочитал со мной все учебники до лета, и мы там прочитали про Гарри Поттера, так что я хотел его сфотографировать и послать папе карточку». «Парень, не говори с Гарри об его известности, ему это не нравится», — спокойно сказала я. «Но если ты так хочешь сфотографировать его, то я попрошу, ладно?» «О, большое тебе спасибо, радужная мисс». «Радужная», — удивленно уточнила Гермиона. «Я задумалась. Колин Криви выглядит не самым умным созданием, но то, что он подметил мою одежду, скрытую под мантией, говорит о многом. Например, та же Гермиона ничего не заметила, хоть и все называют ее умнейшей волшебницей нашего поколения. Я-то всеми способами стараюсь не выделяться». «А на какой факультет ты собираешься поступать, Колин?» — спросила у него я. «На Гриффиндор», — с энтузиазмом ответил мальчик. «Там учился сам Дамблдор, а сейчас учится Гарри Поттер. А на Слизерине учился Мерлин», — вставил Драко. «А на Пуффендуе училось самое большое количество лучших лекарей», — решил похвастаться Седрик. «А на Когтевране училось самое большое количество ученых и членов министерства», — спокойно сказала Луна и отпила чаю. «Значит, Гриффиндор не самый лучший факультет?» — печально спросил мальчик. «Лучшего факультета не может быть», — сказала я. «Сверху всегда кто-то должен быть, а их всегда должны защищать. Если сами не справляются, защитников нужно кому-то лечить, да и приспособления для лечения тоже очень нужны. Мир крутится вокруг всех, но получается, что самыми нужными в жизни являются когтевранцы», — уточнил Колин. «Этот парень определенно не так прост, как было показано в каноне». «Получается», — ответила я, и парень улыбнулся. «А давайте, я вас сфотографирую», — вдруг предложил он. «Вы все очень красивые, я не могу этого не сделать». Фред и Джордж рассмеялись такому заявлению и тут же скорчили странные рожицы. Ли и Седрик смеялись. Драко прикрыл лицо рукой. Гермиона прикрыла ладошкой улыбку. Невилл скривился, сделав глоток чая. Луна преспокойно попивала его же, я слегка склонила голову, смотря на эту картину, а Колин ее запечатлил на самой обычной магловской пленке. «Я отдам вам фотографию потом, когда проявлю», — весело сказал он и скрылся в коридоре. Когда настал момент ехать на каретах в школу, я на секунду застыла, рассматривая черных костлявых коней. Через ту самую секунду я отмерла и вошла со всеми в карету. На поступлении все прошло как и в прошлый раз. Луна, как и должна была, поступила на Когтевран, Джинни Уизли на Гриффиндор, а Колин Криви попал на Когтевран. Мне кажется, вполне заслуженно. Локонса представили как нового преподавателя по затее, и у меня появился один вопрос к Дамблдору. Он учителей подбирает по каким критериям? Нужны самые опасные или идиоты? Мило, очень мило. И еще один, людям так нравятся эти разноцветные монстрики. Но это сейчас в последнюю очередь.